Глава 22. Мари Нойман. Дима стал совсем отстраненным. Было понятно, что ситуация напряженная и настроение у всех отвратительное. Но именно в такие моменты ты нуждаешься в поддержке близкого человека. А он носится со всякими расследованиями и часами просиживает штаны в обществе Артура, фрустрируя на тему того, как же все плохо. А ведь совсем недавно Волков сделал ей предложение, и она была самой счастливой девушкой в Солнечной системе. Хорошо, хоть Камацу сохраняла позитивный настрой. Если не считать самого дня убийства Томаса, Мичика жила, словно не замечая происходящего. И правильно, ей нужно быть спокойной, ведь любой стресс передается дочке, которая вот-вот и должна родиться, но, видимо, выжидает более подходящего с точки зрения общего эмоционального фона случая. «Мари, я, пожалуй, сегодня пообедаю с Артуром, если ты не против», задумчиво заявил ее жених, допивая кофе в прикуску с корейским яичным роллом. «Завтраки у них, конечно, любопытные. Благодаря Кас они попробуют все лучшие блюда всех кухонь мира». «Хорошо», – вздохнула она, хотя сама собиралась в обед устроить очередное заседание немецкого клуба, но Дима не должен думать, что его предложение пообедать раздельно пришлось кстати. «Я тогда попробую собрать немецкий клуб или пообедаю с Мичко». Волков зримо расслабился, видимо, все же понимал, что отдаляется от нее. Нет, он ее любил, и Мари это понимала. Но уже неделю не говорил ей важных и приятных слов, будто романтик в нем умер вместе с Прайсом. «Какую тему вы сейчас штудируете с Муншса?» – спросил он. «Спасибо, что интересуешься». Шан попросил углубиться в вопросы голограммы того, что он называет голозапахами и голозвуками. Так что пытаемся вникнуть в тему. «Он так называет эффекты фильма, который мы смотрели?» «Да». «Согласись, удивительно. Находишься в центре событий, чувствуешь запахи незнакомых цветов, слышишь звуки действительно в трехмерном пространстве». «Да как тут не согласиться? Кстати, мы с Артуром попросили Волси устраивать нам киносеансы каждую неделю. Он сделает подборку, и мы предложим всем время в календаре». «Это было здорово. Возможно, хорошие добрые фильмы, пусть и немного в незнакомом жанре, помогут им всем отойти от негатива и вернуться к нормальной жизни. Правда, пока убийца не задержан, вряд ли подобное возможно». «Так вот, Шан пытается применить технологию на простейшем уровне. У него возникла идея воссоздать в первую очередь пространственный звук. По его словам, это самая элементарная часть технологии. Можно будет и в наших фильмах применять, а для прослушивания камерной музыки вообще то, что нужно, эффект полного присутствия обеспечен». Поделилась она и вспомнила, как к ним в лабораторию весьма неожиданно завалился полковник Уильям Уэст, рассмешив всех своим полным присутствием повсюду. «Как там, кстати, полковник Уэст?» – уточнила Мари. «Ведет расследование? Он просто как-то более пассивен, в отличие от агента Коллинз. Никого не вызывает, не допрашивает. Зато шляется в самых неожиданных местах». «Ты знаешь, все и правда так. Он, видимо, придерживается другой тактики. Мало с кем общается, никого не расспрашивает. Зато постоянно оказывается всюду одновременно. Сидит на уроках этики, заглядывает в лаборатории, ест то в одном, то в другом модуле, даже ночует порой черт знает где. Позавчера, к примеру, просто лег спать на диване в кают-компании второго модуля блока С. Лепин обнаружила его там за завтраком. Он зычно храпел под своим же пиджаком». Мари хихикнула. «Значит, Дима заметил ровно такие же нюансы в поведении агента ЦРУ, как и она». «Да-да, Пин рассказал нам, когда мы занимались моделью распространения и уничтожения согласия. Но долго обсуждать не вышло, потому что Уэст и туда вошел. Посидел с нами, послушал, о чем говорим, и также спокойно ушел. Джесс тогда заметила, что хорошо, что он и там не прилег отдохнуть». На этот раз засмеялся и сам Дима. Приятно было вновь слышать его смех. «А еще он регулярно подходит к нашей с Айком даче и внимательно разглядывает редиску, будто и ее подозревает в чем-то», — признался парень сквозь смех. Они хохотали уже вдвоем. Было бы любопытно увидеть, как Уильям Уэст заковывает пару редисок в наручники и зачитывает им их права. «Слушай, Дим», — она прищурила один глаз, — «а может, повторим наше свидание?» Он поцеловал ее. «Давай сегодня же. Не вижу причин отказываться, если ты не против набора корейских закусок». «Не против. Захвати пару бутылочек соджи». Соджи – популярный в Корее алкогольный напиток на спирту из зерна или картофеля. Распространен 20-градусный вариант, хотя может быть разной крепости – от 13 до 45 градусов. Часто встречается с фруктовыми ароматизаторами. В кают-компанию поднялись Айк и Раш, о чем-то мило перешептываясь. «Привет!» – радостно помахала им девушка, приобняв Айка правой рукой. «Позавтракаем вместе?» «Упс!» — ответил Дима, показывая на пустую кружку. — А мы уже, простите. Да и мне пора на лекцию к тому ж. — А я могу с вами посидеть минут 10, — улыбнулась Мари. Ей казалось очень важным делиться даже крохами хорошего настроения с каждым. Шмидт вежливо пытался отказаться от встречи клуба сегодня, ссылаясь на то, что хотел бы довести до конца один эксперимент по Ти-частицам. Но Мари была непреклонна. Дело в том, что Ланге ее очень просил обязательно собираться их малым кругом. Дескать, Ральф мог считать себя подозреваемым в убийстве, и было важно дать понять, что он не изгой. Как она заметила, Юсуфа Демира и Мишеля Робера тоже не бросали, с турком активно общались. Дина Коэн и Франческо Монти, и даже Дима. А француз нашел поддержку в лице Эрика и Криса. Нарочно или случайно ей было неизвестно, но приятно, что люди, как казалось, старались не устраивать охоту на ведьм. В общем, Ральф согласился, но только при условии сочетания беседы с обедом. И вот они сидели в его кают-компании в соседнем с лабораторным модуле, поедая лапшу рамен и на немецком обсуждая экономическую ситуацию в Германии. Обрушение на фондовых рынках Китая привело к падению спроса на продукцию немецкой промышленности, и ряд крупных компаний предрекали сокращение рабочих мест, что активно муссировалось в прессе. «Ральф, вы какой-то загруженный. Что-то стряслось?» – участливо поинтересовался Генрих. Она тоже заметила, что Шмидт погружен в свои мысли, больше слушает и почти не комментирует. На лице у него мелькала какая-то тихая грусть. «Случилось? Пожалуй, уже нет», — подумав, ответил тот. «То есть случилось, но 5 лет назад». Он закрыл глаза, словно собираясь с мыслями. «Может, не стоит ворошить. Очевидно, личные воспоминания». Она молчала, Ланге тоже. Но Шмидт неожиданно сам решил поведать им, что его тревожит. «У меня была дочь, Лаура. Жену я потерял давно, инсульт. А дочку растил сам, совсем один. И вот как-то мне звонят в дверь, и там стоит такой солидный мужчина, говорит, что он следователь. Зоммель. Да, Лукаш Зоммель. Не забуду никогда его имени, врезалось намертво в память. Как сейчас помню его голос и зеленые глаза. Он сообщил, что моя дочь мертва. Ее убил какой-то мигрант при попытке изнасилования. Сегодня у нее был бы день рождения, ей бы исполнилось 30. На вас была похожа фрау Нойман». В глазах у Шмидта стояли слезы, но он мотнул головой, проморгался и вытер глаза салфеткой. Мари молча подошла к нему и обняла, и мужчина, почувствовав ее сочувствие, разревелся. «Как так получается, а? Она была совершенно невинной девочкой, моя Лаура», — скулил он с неземной тоской в голосе. «Вот вы говорите, что мы примем мораль согласия, что оно нас всех спасет. А этот мерзавец? Почему он не принял нашу европейскую мораль, а? Она же лучше, точно более прогрессивная. А мы ведь им все блага обеспечили, не так ли? Мы работали, они получали пособие, жилье, образование. Их лечили и защищали права на молитвы и всякие хиджабы. Почему нужно было так поступать? Ну да, Лаура была красивой, не прятала свою красоту. Она любила выглядеть привлекательно. Юбки носила постоянно, каблуки высокие. И какой-то озабоченный кретин». Ральф зашелся в немых рыданиях. «Боже, и этого человека подозревали в убийстве. Да как можно было так думать? Он же сам жертва. Разве человек, так пострадавший от морального извращенца, стал бы убивать сам? «Ральф», — пробормотал Ланге, — «простите, мы не знали. Сочувствую вашему горю. Наверное, вам нужно побыть одному». Шмидт кивнул и освободился из ее объятий, повторно вытерев слезы салфеткой. Но глаза оставались красными, а губы дрожали. «Спасибо, Генрих, спасибо, Мари. Это вы простите меня. Тут и так хватает проблем, еще и я вам испортил настроение. Не переживайте за меня, я уже отпустил это. Наверное. В любом случае, надо жить дальше. Зомель мне сказал, что убийца получил пожизненное заключение, хотя я сам на суд не приходил. Мне было противно. Не хотел его видеть, боялся, что он станет мне до конца моих дней являться в кошмарах. Но время лечит, мне лучше. Просто сегодня вот накатило. Извините». Он встал со стула и ушел наверх, видимо, в свою спальню, или, может, просто в ванную привести себя в порядок. Они с Ланге, глядя в стол, молчали еще минуты две. «Бедный Шмидт, пережить такое?» «Можно было бы сойти с ума. Мари подумала, что случилось бы, если бы ее модуль разбился при посадке. Как бы мама и папа пережили такое?» «Боже, несчастный Ральф, бедная Лаура». «Да уж», — вздохнул Генрих. Мари ничего не ответила. «А что тут добавишь?» «Я хотел с ним пообщаться про этику и тому подобное», — продолжил он еще полминуты спустя. «Но ты помнишь, у него же особый взгляд», — Мари кивнула. «У меня есть странные мысли, которые не дают мне покоя. Ты помнишь ведь теорию Артура про то, что развитие жизни и цивилизации предрешено идти по одному плюс-минус сценарию во всей Вселенной?» Как тут не помнить? Она была уверена, что теорию Уайта начнут проходить в школе наравне с теорией Дарвина, или даже как ее уточнение. Дескать, случайные мутации, которые не ведут к появлению человека, обречены на отмирание. Когда они услышали от Натич, что Артур прав, это шокировало всех, но больше всех самого ученого. Так вот, Ланге не стал ждать ее ответа. Его идея ломается в точке разделения рас на согласие и несогласных. Мы не понимаем этого. Последний шаг для возникновения сверхцивилизации вселенского масштаба и такой грандиозный промах. Если бы, конечно, те расы, которые идут по неверному пути, были обречены перед согласием, но все наши мысли сводятся к тому, что это не так. Если согласия возникают и гибнут, то значит, либо замысел Вселенной не допустить этого вселенского согласия, либо мы и вовсе не понимаем, чего она от нас ожидает. Философ с тоской в глазах посмотрел на нее. «Да, хороший вопрос, Генрих. Боюсь, мы слишком юные и необразованные, чтобы дать ответ, ведь его нет у миллионов светлых умов согласия. А при чем тут, собственно говоря, Шмидт? Ах да, Ральф. Я же говорил, у него особый взгляд. Он считает, что мы отличаемся. И я думал послушать его рассуждения. Впрочем, теперь, кажется, я понимаю, почему у него такое отношение». «Что ты имеешь в виду?» Мари подумала, что порой путанный и спонтанный ход мыслей Генриха Ланге был для нее как китайская грамота. И сейчас он где-то что-то к чему-то приплел. «Ну, Лаура», — запнувшись, ответил тот. «Он сказал нам, что ее убил мигрант и что Германия дала тому все лучшую жизнь, но это не изменило его этику. Я так понял. То есть он не верит, что люди готовы меняться. Мы все заложники гена несогласных, Мари. В это верит Ральф, и вполне возможно, он прав на все 100». У нее был сюрприз для Димы на их свидании. За завтраком она не упустила возможности похвастаться перед Айком и Рашми планами на вечер, и подруга с искренней радостью за них предложила взять с собой проигрыватель с фантастической красивой музыкой, подаренный ей расой Цуш, встречной ими на Осчи. Перед тем, как пойти в обозначенное Волковым место, Мари заскочила к Патил, и та выдала ей маленький шарик. «Просто держи его в руке и подумай, что хочешь послушать музыку, и дальше он сам все сделает», — пояснила Раш, добавив, что ее этому научил Волси Гош. И вот сейчас немка сидела на подушке, лежащей поверх расстеленного на марсианском грунте пледа, и поглаживала нежный на ощупь шарик, зажатый в ладони. В другой руке, на которой поблескивало подаренное женихом кольцо, она держала бокал с соджу. «О чем ты задумалась, милая?» – нежно спросил Дима, ловко хватая палочками какую-то жареную креветку. «Нам не хватает музыки, не находишь?» – улыбнулась она в ответ. «Извини, сегодня не подумал взять колонку», – смутился парень. «Шарик, я хочу послушать прекрасную музыку про любовь», – мысленно проговорила Мари и... Вокруг них начала течь нежная мелодия, настолько волшебная, что, казалось, ее играли не на музыкальных инструментах, а на тонких струйках дождя и на лучиках заходящего солнца. «Что? Что это?» Дима начал удивленно оглядываться. «Откуда? Как?» «Тссс!» Она опустила шарик на плед между ними и приложила палец к его губам. «Эта музыка не терпит лишних слов». Почему-то именно так ей и подумалось. Любые разговоры казались лишними. Даже самые чистые слова казались бы грубыми и грязными на фоне музыки. Поэтому она просто обняла Диму и поцеловала его. А мелодия продолжала литься сквозь них радугой, цвести в их глазах и сердцах морским прибоем, пахнуть трелью соловья, взрываться величием тишины и светиться огненной мощью звезд. Музыка рождала внутренний, неведомый ей ранее оргазм, ощущение, от которого вся ее женская натура задрожала изнутри, вся любовь к Диме усилилась в миллиард миллиардов раз, а возраст Вселенной сжался для нее в один миг, который был здесь и сейчас, который никогда не начинался и никогда не кончится. Дима, видимо, чувствовал то же самое. Уже через минуту они, убрав с пледа всю еду и, кажется, разбив какой-то бокал, сплелись в страстных объятиях. «Боже, любимый, будь для меня всем!» Нагота начала смущать так же внезапно, как ранее обжигала нечеловеческая страсть. Музыка, словно почувствовав кульминацию, постепенно сходила на нет, вернувшись к ровному нежному ритму струйки дождя в весеннем саду. Или, возможно, это ее организм синхронизировался с волшебством, и кульминация оказалась естественной реакцией не только на действия ее мужчины, но и на всплеск эмоций в самой мелодии. «Боже, что это было, Мари!» – блаженным шепотом обнимая ее, прошептал Дима. «Это была любовь, Дима. Как ты думаешь, кто-то кроме нас мог слышать музыку?» «Не знаю. Но если так, то сейчас по всей колонии творится то же самое. Или она подействовала только на нас?» Мария хихикнула, представив поддавшихся любви академиков и философов. «Нет уж, наверняка тут есть какое-то ограничение. Иначе это даже не музыка, а оружие». Она нащупала свое белье и стала одеваться. Дима повалялся еще с минуту, разглядывая ее влюбленным взглядом, а потом присоединился. «Надо сказать Раш спасибо. Такая музыка не должна быть лишь их привилегией. Ее нужно подарить всему человечеству. Возможно, это более важная вещь, чем все догматы согласия». Постепенно приходя в себя, они стали вновь собирать на стол. «Мари, я вроде разбил бокал», — изменяющимся голосом сообщил Дима, подняв с земли ножку. «Ничего, стекло соберем только и все. У тебя же есть еще один», — ответила она, а музыка продолжала звучать тихо и романтично. «Нет, но это как раз не страшно. Попью из горла», — ответил парень и указал ножкой бокала на шарик. «Скажи, откуда у тебя это? И что это вообще?» «Раш мне дала. Подарок от какой-то другой расы, которая создает лучшую музыку в галактике». «Круто! А там есть что-то более спокойное? А то мы тут всю посуду перебьем», — засмеялся он. Мари протянула ему шарик. «Возьми в руку и мысленно попроси у него то, что ты хочешь услышать. Я не знаю, сколько там всего, но, думаю, выбор есть». Дима взял проигрыватель, прищурил левый глаз, и музыка плавно поменялась. Теперь в ней звучало величие атома, красота вечности, мощь тишины, плач дитя по матери, первый смех младенца, ничтожность расстояния, спокойствие верности. «Что ты попросил?» Расслабляясь и млея от тихого восторга, спросила она. «Музыку для беседы на все темы», улыбаясь, пожал плечами Дима. «И, видимо, теперь и правда можно говорить о чем угодно». Она достала из сумки еще одну 300 миллилитров бутылочку соджи и налила себе, оставив для Димы половину и переедав ему. «Говорить на любые темы? Что ж, давай помянем Лауру. Не спрашивай, просто так надо, ладно?» Подняла она бокал. Дима посмотрел в ее глаза. «Не спрашивай, прошу». Он кивнул. Не чокаясь, светлая память Лауре. Его ответ был ровно тем, каким нужно. Они выпили. Напиток был приятным, сладким и не слишком крепким. И очень захотелось есть. Мари схватила контейнер с корейской морковью и начала ее поглощать. Пожалуй, это их самое удачное блюдо. «Сегодня я общалась с Ланге», — сообщила она, проживав. «Генрих весь в раздрае из-за гена несогласных». «Знаю, Артур тоже не понимает, как такое может быть», — кивнул Дима. Она снова замолчала, вслушиваясь в мягкое течение звуков, плавно несущиеся отовсюду. «Я чувствую нотки боли и страдания в музыке», — сказала девушка. «И я». «Но это не делает ее печальной, скорее, наоборот, величественной». Согласился Волков и тактично подцепил из ее контейнера порцию морковки. Видимо, тоже считал ее особенно вкусной. «Так вот, я к чему это сказала? Может, такое во Вселенной происходит просто потому, что так должно быть и все тут? Мы элементарно не воспринимаем мир без боли», — философски заметила Мари. Дима задумчиво пожал плечами и схватил какой-то пельмень. «Холодный уже», — с огорчением подметил он, проживав. «Но вкусный, с креветкой и овощами. Попробуй». Он подцепил еще один пельмень и поднес к ее рту. Но как ему отказать? Мария аккуратно съела угощение. Остывший пельмень и правда был вкусным. «Слушай, а помнишь, как ты мне объясняла, почему зонд Кеншо, видимый лишь в ультрафиолете, казался темным пятном?» Неожиданно сменил тему Дима. «Ты сказала, что в отсутствии сравнения объект, поглощающий весь свет, но в отдельно взятом спектре казался нейронной сети абсолютно черным». «Ты к чему?» Мари не понимала, как это связано с предыдущей темой, или он вообще о другом. «К тому, что ты сказала, что мы не воспринимаем мир без боли. Так вот, я подумала, может, мы не воспринимаем добро без зла? Что, если моральный компас не позволяет нам видеть белое, если нет черного?» «Боже, гениально! Возможно, не ново, такие мысли уже возникали, но сейчас, в приложении к конкретной теме, это казалось ответом на все вопросы Ланге». «Дима, я тебе говорила, что ты гений?» «Говорила», — серьезно улыбаясь, ответил он. «Я подумал, что добро и зло — это свет и тьма. Ну и вспомнил твое объяснение про абсолютно черное, которое таковым не было, и понял, что, возможно, несогласные нужны, чтобы согласие казалось ценностью, понимаешь?» Она понимала. «И завтра же схватит Диму за шкирку и отведет к Уайту и Ланге, чтобы и те поняли». С утра пораньше Мари с Димой позавтракали в первом модуле блока «Б», предварительно договорившись с Уайтом, что заглянут к нему сразу после этого. Ланге же, сидящий сейчас рядом с Артуром, только собирался приступить к еде. Он всегда вставал попозже, напоминая этим скорее русского, нежели немца. После речи Димы отец согласия снял очки и принялся грызть тушку, а Генрих вскочил из-за стола и начал нарезать круги по комнате, о чем-то шепотом споря сам с собой и жестикулируя. В общем, такова была реакция двух гениев на слова Волкова. Мари была очень горда им, в то время как сам ее доморощенный философ сидел и потягивал чай, как будто они тут обсуждают рабочий план на день, а не понимание задумки Вселенной. «Ну, то есть», — начал Артур, — «несогласные нужны для того, чтобы расы согласия объединялись, а не просто мирно сосуществовали», — закончил за него Ланге. «Просто», — констатировал Дима, пожав плечами. «А значит, верно», — подметил Артур, снова нацепив очки. «Но почему же до такого никто не додумывался раньше?» «Вообще-то», — ответил ему Ланге, усевшись на место и словно раздумывающий, вскочить ли снова или вернуться к еде. «Подобные мысли неоднократно мелькали в земной философии и даже в религиозных текстах. Как вы понимаете, друзья, любая церковь сталкивалась с необходимостью объяснения того, почему существует зло, боль и страдания. Ранние верования сводили все к самой сущности божества, вроде как бог солнца сжигает все, к чему прикасается, а бог воды затапливает просто потому, что могут, и все тут. Потом стали появляться объяснения сродни наказанию людей за проступки. Но чем дальше развивалась мысль, тем более добрым объявлялся Бог, и тем сложнее становилось найти объяснение происходящему в мире злу. Это я из книги Григорьева вычитал, если что». Он, видимо, решился и занялся поглощением какого-то микса из овощей. С завтраками у корейцев все было организовано не лучшим образом. Они и суп могли есть с утра. «Давай сходим к Тамоше и обсудим с ней», – предложил Артур и, не дожидаясь ответа, набрал номер учителя этики, поставив планшет на громкую связь. «Доброго утра, Артур Уайт», – ответил всегда доброжелательный голос красавицы Тамош. Честно, девушка, несмотря на свой почтенный возраст, была очень мила даже по земным меркам. И когда Дима начал активно ходить на ее уроки, Мари даже ревновала. Особенно учитывая тот факт, что с ней он стал проводить куда меньше времени, чем раньше. Но после вчерашнего вечера никакой ревности не осталось. «Радостного дня и вам, Тамош», — ответил Артур, использовав одно из традиционных приветствий Кеншо. «Найдется ли у вас полчаса для встречи? У нас здесь появилась одна мысль касательно несогласных. Мы хотели обсудить». «Мы с Волси сейчас собираемся прогуляться по Марсу. Присоединитесь к нам». «А куда вы собираетесь?» – неуверенно спросил Артур. «На вершину того, что вы называете вулканом Олимп. Планируем там позавтракать». «Ого, ничего себе прогулка. Это же за 1000 километров на запад. Они на корабле туда собрались или как?» «А как?» – начал было спрашивать Артур. «Не беспокойтесь, все объясним. Подходите к кораблю», – ответила Тамош. «Неужели они все же собираются гонять галактический корабль для полета в другую часть планеты?» Артур обвел их глазами, и все выразили свое согласие с планом. У Мари, конечно, оставались дела в лаборатории, но такое упускать было нельзя. Так что, дождавшись, пока Ланге впихнет в себя еще несколько ложек своего то ли салата, то ли просто остывшего блюда, приготовленного на Воке, они вместе отправились к кораблю Кеншо. Тамош и Волси уже ждали их возле какой-то платформы 10 метров в диаметре. На ней располагался большой стол по центру и стулья-кресла вокруг него в количестве 8 штук. Видимо, раньше платформу прятали на корабле. Прежде Мари не видела ее на планете. «Это планетарный транспорт для встреч, свиданий и рабочих совещаний», — объяснил Волси. «Он не двигается через непространство, но обладает гравитационным двигателем. Проходите и занимайте места, пожалуйста». Мари заметила, как со стороны блока С к ним направляются Юсуф Демир и Франческо Монти. Химики, видимо, увидели их компанию и решили узнать, что происходит. «Предложим Юсуфу и Франческе лететь с нами?» – спросила она. «Все равно мест 8, а нас здесь 6. «Да-да, давайте», – тут же поддержал ее Дима, который все еще чувствовал вину за то, что арестовал Демира, проявив самоуправство. Артур и Генрих не спорили, их лица не демонстрировали ни малейшего протеста или отторжения этой мысли, а Волси и Тамош, судя по всему, были рады любой компании. Блин, а не сорвали ли они свидание мужу и жене? Ладно, раз те согласны были пригласить гостей, значит, не сорвали. В конце концов, это же завтрак, а не ужин, так ведь? Демир и Монти ожидаемо с радостью согласились лететь. Они заняли места на платформе, и та поднялась в воздух, направившись к границе. «А как насчет воздуха?» – уточнила Франческа. Словно в ответ на ее вопрос вокруг появилось поле, и они просочились сквозь пузырь, словно того и не было. «Мы создали поле с таким же сдвигом, как у нашего купола», — пояснил Волси. «Поэтому сквозь купол мы прошли в том же слое пространства, и воздух оно будет удерживать так же». Платформа тем временем набирала скорость, однако никакого ветра и ощущения ускорения не возникало. Стулья повернулись и подвинулись к краю. Мари с Димой оказались слева по ходу движения и наблюдали южные склоны долины Маринер. Внизу мелькали дюны и скалы, кратеры и высохшие русла рек. Скорость, по ее субъективным ощущениям, составляла не менее 2000 км/ч, а может даже сильно быстрее. Измерить ее было бы сложно. «Мы движемся, набирая скорость», — сообщил Волси Гош. «Сейчас достигнем примерно 11 000 км/ч и за полчаса прибудем в точку назначения». «А что заставило вас выбрать такое место для завтрака?» — спросила Мари. «Видишь ли, Мари Нойман», — ответила, смеясь, Тамош Нучгош. «Мы пропустили завтрак на рассвете и решили полететь туда, где рассвет только настает». «Боже, это так романтично и круто!» Они летели на высоте около 0,5 км и смотрели, как мелькают пейзажи. Солнце и правда зримо садилось на востоке, причем довольно стремительно. Через 15 минут, когда они воспарили над западным острым концом долины, светило почти скрылось за горизонтом. Олимпа не было видно, да и неудивительно, там еще стояла ночь. Однако минут через 10 часть звезд на небе исчезла, будто скрытая каким-то невероятным массивным объектом. Размеры вулкана поражали воображение. Притормозив, они взвились вдоль его гигантского склона на высоту 27 км и остановились на одном из острых пиков между кальдерой и склоном. Свет, который давала платформа, позволял разглядеть серо-желтоватый лед без грамма воды. Это был углекислый газ. Вокруг них раскинулся космос. Звезды казались настолько же яркими, как тогда на Одиссее, когда они нарезали пространство Солнечной системы, стремясь к Марсу. «Мы на месте», — объявила Тамош, и стулья, как по команде, собрались обратно к столу. «Кто-то хочет что-то съесть или выпить? Мы будем завтракать». А чем черт не шутит? Мари представила себе тарелку овсянки с ягодами, и та появилась прямо в центре стола. А следом за ней стали заказывать и остальные. Правда, в основном кофе или горячий шоколад, как, например, Артур. Волси и Тамош получили какие-то неведомые блюда, запах от которых шел, но не вызывал аппетита. Это из-за того, что у них молекулы органики ориентированы иначе. Ничего странного. «Так вот, Тамош, мы бы хотели обсудить одну мысль», — начал Артур и пересказал то, что поведал им Дима. «Это Дима придумал», — не удержалась Мари. «А что? Страна должна знать своих героев. Правда, герой слегка толкнул ее под столом. Не любил он такой похвалы». Мельком взглянула немка и на Юсуфа. Турок кивал, выражая согласие с мыслями Димы. Ну и слава богу, а то мог бы поспорить, как тогда, когда с Прайсом... Блин. Воспоминание о Томасе снова заставило ее подумать о тщете их попыток стать достойным членом согласия. Дима и Ланги заразили ее сомнениями. «Красивая, хоть и не новая идея», — подумав, ответила Тамош. «Но нам, как и большинству рас согласия, она кажется странной и нерабочей. Однако ее порой высказывают представители рас, которые, как и вы, находятся на грани. Пока что мы не знаем, в этом ваша сила или слабость». «Так может ли это быть правдой?» — уточнил Ланге. «Все может быть. Но тогда мы должны признать, что вы, понимающие это, золотая середина. Согласитесь, сотням раз согласия трудно признать, что они не эталон, а эталон те, кто на грани». Задумчиво произнесла их учитель этики, заставив Ланге раскрыть рот, а Артура сморщить нос. Сама Мари пока не поняла, как трактовать ее слова и какой из них следует вывод. «Давайте есть и смотреть на рассвет», — объявил Волси, который, видимо, проголодался. А на востоке из-за голубеющего горизонта показался край солнца, осветивший вершину горы, где они находились. И лед вокруг заиграл тысячью ярких красок.